Марк Беркалайко. Гомер, сын Мандельштама. Роман. Серия «Самое время», Москва, время, 2021 год, категория 16+. Аннотация. «Гомер, сын Мандельштама» — это второе издание опубликованного 10 лет назад романа «Гомер». А его новое название позаимствовано с любезного разрешения Елены Зейферт из ее рецензии, появившейся тогда же в журнале «Знамя». Игорь Гошка Меркушев, в детстве прозванный Гомером, собирается в день своего 60-летия уйти из жизни. Только так он может загнать в ловушку совершившего тяжкое преступление неотступно им преследуемого высокопоставленного чиновника. Рассказывая о себе, своих родителях, любимых женщинах, друзьях и недругах, Меркушев, некогда крупный ученый-медик, а потом вице-мэр города-миллионника, произносит фразу, которая могла бы стать не только эпиграфом к его повествованию, но и диагнозом для невыносимо болезненного слома эпох. «Мы не потерянное, мы притыренное поколение».